Глава вторая. Юлия Никольская. Что это вообще за издевательство такое? Почему именно тогда, когда моя жизнь начинает походить хоть на какое-то подобие нормальности, обязательно объявляется какой-то урод, чтобы в одно мгновение разрушить все мои планы? И этот урод никто иной, как Артем Романов. Будь он проклят. Иногда мне кажется, будто у меня на лбу написано «Измените мне, пожалуйста». Сначала какой-то кошмар с Артемом, который развлекался за моей спиной, а потом и муж туда же. Видимо, мироздание издевается надо мной, не иначе. Квартиру эту я купила на жалкие крохи, которые бывший муж, хитрый ублюдок, благосклонно мне оставил. Все основные активы он, конечно же, предусмотрительно записал на свою мамочку. И вот теперь, вместо того, чтобы спокойно жить в собственном доме, я стою голая, закутанная в полотенце посреди коридора и спорю с человеком, которого меньше всего ожидала увидеть в своей жизни. Это вообще нормально? Романов. Он изменился. В нем больше нет той наивной мягкости, которая когда-то сводила меня с ума. Теперь передо мной стоял циничный, наглый, самоуверенный мужик, от взгляда которого пробирала дрожь. И его серые глаза, когда-то светившиеся теплом, теперь казались холодными, словно сталь, и с откровенно насмешливой искрой, которая жутко меня бесила. Он был по-прежнему подтянут и невероятно привлекателен, но теперь в нем чувствовалась опасность. Такая опасность, которая одновременно притягивала и вызывала желание убить его на месте. Боль от его предательства все еще жила внутри. Стоило ему появиться на моем пороге, как эта рана снова разверзлась, напомнив о самом унизительном и болезненном моменте моей жизни. Будто все эти годы замужество и развод прошли впустую, и я снова стояла перед ним, та же уязвимая и обманутая девчонка. «Ты вообще слышишь меня?» — резко бросила я, хлопнув рукой по стене. «Вали отсюда немедленно!» Артем, конечно же, меня проигнорировал и, нагло усмехнувшись, двинулся осматривать мою квартиру, словно хозяин этого места. «Никольская, что ты сотворила с моей квартирой?» Его голос был одновременно раздраженным и насмешливым. «Что это за трэш в стиле наркоманского хаоса?» И я почувствовала, как во мне вскипает ярость. «Твоей квартирой? Ты вообще охренел?» Крикнула я, пытаясь удержать полотенце на месте и одновременно не броситься на него с кулаками. «Это моя квартира, и я могу делать с ней все, что захочу!» Он театрально закатил глаза. «Да уж, вкусы у тебя стали совсем извращенными. Что это за кошмар на потолке?» «Это авторская композиция, придурок!» Зашипела я сквозь зубы. «Пафос никто не отменял, да?» Артем снисходительно ухмыльнулся. «Но зачем уродовать мое жилье?» «Хватит говорить «мое!»» Заорала я, чувствуя, что еще немного и окончательно выйду из себя. «Убирайся отсюда сейчас же!» Но этот гад, проигнорировав мои слова, двинулся дальше по коридору, открывая дверь в мою мастерскую. «Господи!» Простонал он, словно увидел расчлененку. «Ты превратила мою спальню в психушку для художников?» «Это мастерская!» Отчаянно крикнула я, пытаясь вытолкнуть его обратно. «Здесь пахнет, как на химзаводе!» Презрительно фыркнул он. «Ты серьезно тут живешь?» «Представь себе, прекрасно живу!» Яростно огрызнулась я. «А теперь свали, или я вызываю полицию!» Он резко повернулся ко мне, приблизился, и его взгляд впился в меня, вызывающий и холодный. «Дорогая моя, у меня есть документы на эту квартиру, и кто бы тебе ее не продал, сделка липовая. Готова к долгим и скучным разбирательствам». Слезы бессилия и злости стояли у меня в глазах, но я не собиралась сдавать позиции. «Убирайся отсюда, мне плевать куда. Хоть на улицу, хоть к друзьям, только свали. Обращайся в суд, у меня все законно». Он саркастично усмехнулся, окинул взглядом мой творческий хаос и направился к выходу. «Ладно. Сегодня уйду, Никольская», — бросил он уже на пороге. «Только потому, что устал и сил нет. Но завтра я вернусь, и мы решим, кто здесь останется жить, а кто будет ночевать на улице. Он громко хлопнул дверью, стены содрогнулись, а я осталась стоять посреди коридора, чувствуя себя абсолютно раздавленной и беспомощной. Одно было ясно точно. Утром я первым делом поменяю эти проклятые замки. Пусть попробует вернуться, пожалеет, что родился на свет. Ведь это чушь, что он владелец квартиры, правда? Правда же?